Рахимов неверяще посмотрел на своего оппонента, а тот, немало не смущаясь собеседника, поднял телефонную трубку вертушки. «Алло? Да, господин президент, это я». «Совершенно верно». «Да, как я и предполагал». «Разумеется, господин президент». «Есть. Генерал Рахимов, начальник Ивановского УВД». «Бывший?» «Совершенно с вами согласен». Каменский положил трубку и поднял глаза на генерала. «Вот так, Ильяс Мухамедович. Президент-то, оказывается, тоже уже в курсе всего, так что...» Он сожалеюще развел руками. Когда за бывшим генералом хлопнула дверь, советник снова посмотрел на собравшихся, но уже совсем другим взглядом. «Надеюсь, господа, вы все меня хорошо поняли. Или еще кому-нибудь надо бы пояснить, что все шутки и прибаутки остались в прошлом? Работать надо бы, господа генералы. Итак, кто следующий?» Тот же день, где-то в Москве. Неприметный кабинет в правительственном здании. «И вы, дорогой Олег Николаевич, хотите сказать, что наши позиции в данной области утрачены настолько серьезно?» «Да, мистер Барлоу, я бы сказал, они почти совсем потеряны». Признаюсь, мой друг, мне как-то с трудом в это верится. Наши ведущие аналитики не раз и не два рассчитывали всевозможные варианты развития событий и... очередной раз сели со своим прогнозом в лужу. Или у вас есть иные, мне неизвестные данные? С интересом с ними ознакомился бы. Но мы учили все, даже цены на водку в затерянной деревушке. И, кстати говоря, специально снизили, что само по себе принесло нам ощутимый финансовый урон. Ведь эти суммы пришлось перечислить вашему Министерству финансов, озабоченному такими потерями, где их тотчас же и украли. Не все, но тем не менее дофига, увы. Ваши аналитики, мистер Барлоу, в очередной раз пустили на ветер ваши же деньги. Они ничего не понимают в России. Несмотря на их научные степени и многочисленные дипломы, народ не спился. Но он не стал безразличным ко всему, как это предсказывали ваши умники. Уж и сам не знаю чего, но факт. Да. И это далеко не самая главная потеря. Мы все, в том числе и ваши организации, угрохали фантастическую гору денег, чтобы привить населению мысль о том, что вся российская армия — сборище тупиц и недоумков, что нормальный человек не должен просто ни при каких обстоятельствах смотреть на солдата иначе, как на неудачника. И что мы имеем в сухом остатке? Так все плохо. Хуже просто некуда. Откуда-то опять появились всевозможные старые агитплакаты, лозунги, даже портреты Сталина. Их-то из какого чулана раскопали? Стоит ли упоминать о том, что ныне любая, я подчеркиваю, любая стычка армии с кем угодно вызывает одобрение населения? Одобрение действий армии, если вы еще не поняли. И при этом совершенно не важно, правы солдаты или нет, они свои, и этим все сказано. А солдаты вспомогательного корпуса, стало быть, оккупанты, давайте уж называть вещи своими именами, хотим мы этого или нет, а население воспринимает их именно в этом качестве. Олег Николаевич, но нас поддерживает весь креативный класс. С чем вас и поздравляю, мистер Барлоу. А кто поддерживает его самого? За пределами 2-3 городов я имею в виду. Вы, надеюсь, помните, каким оглушительным провалом закончилась передвижная выставка этого вашего нового гения изобразительного искусства, как там его, Горельского. Одетый в модный костюм, мистер Барлоу инстинктивно поморщился. Как же? Он лично присутствовал на упомянутом мероприятии. Громадная экспозиция была развернута в одном из самых модных культурных центров, частично под открытым небом, прикрытая сверху ярким шатром, частично в больших галереях здания. Выставку пропиарили повсюду. Телеведущие только что в экран не лезли, превознося новое веяние искусства. И обалдевшая публика, созерцая непонятное сочетание из кусков свеженарубленного мяса и ржавых металлических деталей, лихорадочно пыталась понять, что же они такое перед собой видят. А сверкающий белизной унитаз посередине истинно черной лужи и вовсе приводил народ в обалдение. Установленная рядом табличка недвусмысленно поясняла, что именно такой мир наблюдает автор утром из окна своего особняка. Да и прочих непонятных вещей там хватало. Так что, когда, рыча моторами, на выставку въехали два раскрашенных в яркие цвета грузовика, посетители ничуть не удивились, сочтя все это за очередную задумку гения. Тот в данный момент был занят, давал интервью корреспондентке одного из телеканалов. Правда, отвечал великий художник рассеянно, уж больно сбивал его с толку роскошный бюст ведущей. Выскочившие из прибывших машин рабочие деликатно попросили гостей выставки освободить центральный проход, дабы техника могла беспрепятственно проехать к своей цели. Народ, заинтригованный происходящим, безропотно повиновался. Интересно, что еще придумал неугомонный творец прекрасного, как уже успели окрестить его комментаторы. Как выяснилось, он тут оказался совершенно ни при чем. Но это выяснилось позже. А грузовики оказались обычными навозоразбрасывателями с соответствующим содержимым. Народ ломанулся к дверям тщетно. Пробежать мимо автомашин с дурно пахнущим содержимым оказалось невозможно. В смысле, неиспачканным пробежать. Так-то да, за милую душу. Места в широких коридорах хватало. Понятное дело, что о сохранности экспонатов в подобной суматохе никто и не подумал, и им досталось. Впоследствии, ликвидируя итоги данной акции, коммунальные службы попросту выбросили на свалку большинство экспонатов, сочтя их обыкновенным мусором. Громкие вопли авторов сих творений никаких последствий не возымели. Убирались бы сами, господа. Тогда, глядишь, такого ляпа и не произошло бы. Впрочем, посетителям тоже прилетело изрядно. Народ даже в окна выскакивал. Благо, что прыгать оказалось невысоко. Первый этаж. Кто-то сгоряча позвонил в полицию и в службу спасения. И те, и другие не замедлили появиться и задержали дерьмометательные машины и их водителей. Правда, водители, не моргнув глазом, предъявили честь по чести оформленный договор от имени самого Горельского. Именно на разбрасывание поэтической субстанции. Сам великий мэтр, бия себя кулаком в испачканную нечистотами грудь, уверял, что имел в виду цветы. «Не знаю я, что он там имел», — хмуро ответил бригадир, командовавший все этим безобразием. «Какие машины нам подогнали, на тех и поехали». «Ну, у вас что, своей головы на плечах нет? Запаха не чувствовали, что ли? Как навоз может быть поэтической субстанцией?» — взвился начальник полиции. «Хм!» — ухмыльнулся бригадир. «А это что?» И он указал на композицию с унитазом, расположенную в самом начале выставки. Ежель это высокое искусство, так и наши грузовики тут в самый аккурат пришлись. Словом, работяги вышли сухими из воды. Штраф им, правда, выписали. Но вот карьера и будущее нового гения изобразительного искусства была угроблена напрочь. Скандал вышел грандиознейший. Ноги Обгорельского не вытирал только ленивый. А обиженные посетители выставки, подзуженные ушлыми адвокатами, вломили ему коллективный иск на такую сумму, что новоявленный творец прекрасного мгновенно исчез с глаз долой. Барлоу пострадал дважды. Горельский был его протеже, и сокрушительный провал великого метра больно ударил по тщательно проработанным планам. Да и на выставке он оказался слишком близко около навоза разбрасывателей.